Короткие рассказы для детей. История 292. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 26-27 стих. Криста очень любила птиц. Она всегда старалась быстро сделать уроки и выбегала далеко в поле. Там, у речки, вблизи леса, было ее любимое место. Каждый день она кормила здесь птиц. Птицы знали Кристу. Как только девочка появлялась с большим кувшином в руках, они слетались к ней со всех сторон и клевали корм прямо из ее рук. Однажды вечером мама показала ей картину. В высокой траве спрятался человек, во рту у него маленький свисток. Перед ним растянута тоненькая сетка. На деревьях и кустах вокруг сетки сидят маленькие красивые птички. Они все ближе слетаются к сетке. «Мама, что делает этот человек?» «Он хочет поймать птичек в сетку». «Ах, бедные птички! Они же не будут такими глупыми и не полетят к этому злому человеку в сетку». «Этот человек – птицелов. Он свистит очень умело, подражая голосу птиц. Те подлетают все ближе и ближе к птицелову и садятся на сетку, когда их собирается достаточно. Птицелов стягивает ее и уносит бедных птичек домой. Дома он запирает их в клетку, и хотя они жалобно пищат и мечутся по клетке, они остаются пленниками и будут все проданы». «Мама, а они хоть получают корм и воду?» – спросила Криста. «О да, моя дорогая, но свободу эти бедные Божьи создания больше никогда не увидят. Бог создал их свободными. Раньше они летали высоко в воздухе, в зеленом лесу, в садах, среди фруктовых деревьев, в поле и в горах. Везде они находили корм, потому что Творец подарил им все это». «Как может птицелов быть таким злым? Если бы я закрыла их в клетку и видела печально склоненные головки, у меня разорвалось бы сердце. Я сразу отнесла бы их в лес и отпустила на свободу. Ах, почему же птички такие глупые и прельщаются сладкой приманкой злого птицелова?» «Да, дитя мое», — сказала мама, — «и люди тоже прельщаются сладким голосом сатаны. Они лгут и мошенничают, воруют и проклинают, рассказывают пошлые анекдоты, склоняют других к пьянству, курению и наркомании. Даже маленьких детей совращают. И в конце концов, они крепко схвачены в сети греха, как бедные птички в клетке. Поэтому никогда не обольщайся сладкой приманкой греха. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что через Его любовь мы все получили свободу. Поблагодарим Его за голгофские страдания и искупительную жертву за наши грехи.